По берегу раскинулась серой паутиной большая сеть с множеством берестяных поплавков. Немного дальше, среди деревьев, проглядывали бревенчатые стены еще двух избушек. Тишина, царившая вокруг, нарушалась лишь мерными ударами молота о наковальню, доносившимися из прокоптевшей постройки. Под кустом бузины, буйно разросшимся у темных бревен избушки, маленькая лохматая собачонка спокойно искала у себя блох. На лужайке, позвякивая колокольцем, паслась бегая лошадь. А у ее ног безмятежно резвился жеребенок. Он то вертелся вокруг матери, то катался по мягкой траве. На зеленом ковре резко выделялась его темно-коричневая шерсть, гривы и хвост были цвета спелой ржи. Но вот собака насторожила уши и, глухо заворчав, бросилась к берегу. Ее злобный и настойчивый лай привлек, наконец, внимание человека. Стук молота смолк, и в дверях показался плечистый небольшого роста карел. Тряхнув льняными волосами, прилипшими к потному лбу, и закрывшись от солнца рукой, он стал внимательно всматриваться в голубую даль залива. «Илейко! Илейко!» — крикнул карел, продолжая смотреть на озеро. Из кустарника выскочил белобрысый мальчуган и вмиг очутился возле мужчины. «Я здесь, отец!» — нетерпеливо дернул он его за рукав. «Затопи баню, Илейка, гости к нам!» Сказав это, карел возвратился в кузницу и снова застучал молотом. Суда, на которой так яростно лаяла рыжая собачонка кузнеца Тойвутова, быстро приближались. Это были легкие карбасы новгородской постройки. Поэтому-то кузнец не стал тревожиться, ведь русские были давние друзья карелов. Но русские суда были лишь маскировкой. На карбасах разместился шведский отряд, насчитывающий полсотни воинов. По водам Выгозера враз ударяло полсотни больших распашных весел. Сноска. Распашные весла, длинные весла в распашной лодке, то есть в такой, где уключены, сделаны в разбивку через весло направо и налево. Конец сноски. Задыхаясь от жары, одетые в тяжелые доспехи, воины выбивались из сил, стараясь выполнить приказ своего начальника, сидевшего с правилом в руках на переднем карбасе. «Эй, шевелись!» — властно покрикивал предводитель. Он то и дело оглядывался назад и нетерпеливым взмахом руки подбадривал отстающие корабли. «Как думаешь, Кеттунен?» — вдруг обратился он к сидящему рядом карелу-проводнику. «Успеем?» «Надо думать, успеем, господин», — глядя в серые, жесткие глаза шведа военачальника, ответил он. Он знал, такой не задумается раскроить череп за малейшую оплошность, не пощадит, не пожалеет. Недаром командир крепости Выборг назначил предводителем этого отряда Густава Эриксона. Это имя было широко известно. В Выборгском замке мало кто мог состязаться с ним в силе, ловкости, отваге и жестокости. Воины боялись его. Эриксон, внимательно посмотрев на карела, перевел взгляд на видневшийся вдали зеленый мысок. «Там», — следя за взглядом шведа, заметил проводник, — «там селение наших карелов». «Тут все враги», — не отрывая взгляда от дымков, поднимавшихся в голубую высь, — сказал швед. «Надо захватить людей врасплох, чтобы не успели поднять тревогу».